Глава 18. Несколько минут спустя приведенный Галлией маг по имени Ран подтвердил диагноз Арры. Галлия моментально засуетилась, то поздравляя меня, то собираясь срочно ставить тесто на какой-то свой особый пирог. А я не знала, что чувствую. Вся замерла, внутренне и внешне, боясь поверить. Нет, я, конечно, понимала, что проведенная вместе неделя может иметь последствия. Наверное, какая-то часть меня этого даже хотела, зная, что Шелтер рискует погибнуть на этой войне. Но теперь, когда теоретическое ожидание и смутное желание стали явью, фактом, я застыла, не зная, что теперь делать. Где-то в глубине души снова шевельнулись сомнения и опасения. Вспомнился подслушанный разговор местных девиц и рассказ самого Шелтера. Я велела себе не думать об этом, постаралась концентрироваться на его поведении со мной и обещаниях. Но мерзкий червячок никуда не делся и продолжал грызть меня изнутри. Мое положение оставалось уязвимым, и это не давало почувствовать только радость. Ара сразу заметила мою реакцию, но о ее причинах с присущей деликатностью поинтересовалась наедине. Когда я сказала, что не хотела бы пока сообщать Шелтеру о ребенке, она нахмурилась. «Ты не думаешь, что известие его обрадует?» – уточнила она. «Или не уверена, что сама хочешь сохранить ребенка?» «Конечно, я хочу», – возмутилась я в ответ. «Просто не знаю. Мне не хочется сообщать об этом в письме». «Я-то могу промолчать», – несколько сухо отозвалась Арра. «Но господин Нейп, он докладывает Олину обо всем, что происходит здесь, и, думаю, обо всем, что касается тебя, должен сообщать в первую очередь». «Давайте ему не скажем», – наивно предложила я. Арра покачала головой. «Как ты собираешься все от него скрыть? Во-первых, Галли и Ран уже знают. То есть к вечеру будут знать все в имении. Во-вторых, тебе нужно наблюдение обычного врача и мага для верности. И особый режим. И, пожалуйста, больше никакого лечения Глена». Все услышанное мне крайне не понравилось. И не знаю, откуда у меня взялась решимость, но я сказала об этом Аре. В конце концов, мы сторговались на следующем. Она сама скажет господину Нейбу о ребенке и попросит его пока не тревожить генерала этой новостью, чтобы не отвлекать. А я сначала покажусь обычному доктору и снова дам проверить себя магу, прежде чем продолжать зашептывать еду Глена. И продолжу только в том случае, если доктор и маг подтвердят, что я по-прежнему абсолютно здорова. Ее разговор с господином Нейбом я бессовестно подслушивала под дверью его кабинета. Управляющий сначала спокойно выслушал Арру, немного помолчал, и только потом поинтересовался весьма недовольным тоном. «То есть вы предлагаете мне врать генералу о том, что у него будет ребенок?» «Не врать, просто не говорить», — уточнила Арра. «Пока». «Не думаю, что он станет спрашивать вас в одном из писем, не беременна ли Мира. А так, может быть, война скоро закончится, он приедет и сам все узнает». «А если война скоро не закончится? Вы понимаете, что я пишу ему о происходящем здесь раз в неделю? Предположим, я промолчу один раз, два. Но потом мое молчание станет сознательным обманом. И никого из нас по головке не погладит за него. Я уже не говорю о том, что ему стоит узнать обо всем сейчас, когда еще можно...» «Вы же не думаете, что Олин захочет убить своего ребенка?» Возмутилась Ара таким тоном, что даже у меня сердце ёкнуло. «Если так, то вы его совсем не знаете». «Нет. Я не думаю, что он может принять такое решение». Тут же сдал назад Нейп. «Но он будет недоволен тем, что мы приняли решение за него. Он предпочитает все контролировать сам». «Господин Нейп». Тон Арры вдруг совершенно переменился. Холодная, сдержанная экономка исчезла. Осталась женщина, которая говорит о чем-то очень для нее важном. «Поймите вы, Мира просто хочет сказать ему об этом сама, глядя в глаза, видя его реакцию. Для нее это важно, понимаете? Она бесправная рабыня. Его слово – это все, что у нее сейчас есть. Его слово и его чувства. Ей нужно сказать о ребенке самой. Я уверена, Олин обрадуется новости достаточно сильно, чтобы забыть обо всем остальном. Он не разозлится на вас». В кабинете повисло молчание, во время которого сердце в моей груди то замирало, то заходило в бешеном ритме. Наконец Нейп уронил. «Хорошо. Только из уважения к вам, Арра. Естественно, если вы готовы взять на себя всю ответственность за возможные последствия». Ара заверила, что она готова, а у меня от облегчения едва не подкосились колени. Да и вообще накатила такая слабость, что мне пришлось лечь. К счастью, приглашенный Нейбом доктор, осмотрев меня, пришел к выводу, что со мной все в полном порядке. а через пару дней его слова подтвердил и специализирующийся на медицине маг, поводив надо мной руками. Велел хорошо питаться, чаще бывать на свежем воздухе, реже нервничать, а в остальном разрешил жить обычной жизнью. Я упросил его заодно осмотреть и Глена. Мое участие удивило обоих. После осмотра маг заявил, что у Глена есть некоторые проблемы, но сейчас они в той стадии, когда еще можно вести полноценную жизнь. Когда лакей объяснил, что ему после последнего осмотра давали не больше года жизни, он только равнодушно пожал плечами. «Я вижу то, что вижу. В вашем теле есть очаг болезни, который может пожрать вас живьем. Но сейчас она дремлет и не станет вас тревожить. Все может измениться в любой момент. Но пока именно так». Мак ушел к господину Нейбу за оплатой визита, а Глен с подозрением уставился на меня, едва дверь за ним закрылась. «Это ты как-то сделала?» «Нет, конечно», — попытался отвертеться я, но мне было очень трудно подавить счастливую улыбку. «Я был болен почти 2 года, а потом рассказал обо всем тебе, и вот меньше месяца спустя я почти здоров. Таких совпадений не бывает. Таких чудес не бывает». «Ну, посуди сам, что я могла сделать?» Я выразительно посмотрела на него. «Я ведь не целительница и не маг». Глен медленно кивнул, но по его глазам я поняла, что он мне не поверил. Но он хотя бы понял, что не нужно вслух приписывать мне свершившееся чудо. А я решила, что теперь достаточно иногда варить и зашептывать ему шоколад, а не готовить всю еду. Все равно теперь не хватало бы времени и сил, поскольку Арра под чутким руководством обычного и магического докторов разработала для меня новое расписание дня. И не слушала возражений. Да я и не возражала. Мне было очень приятно, что кто-то обо мне так заботится. Впервые с тех пор, как умерла мама. Пожалуй, теперь Арра Холт могла стать сестрой и мне. За что очень хотелось ее отблагодарить, но тут следовало подойти к шепоту с умом. Что-то внутри подсказывало мне, что я не должна заставлять ее просто забыть все с ней случившееся. Забыть – это не выход, это бегство. Мне нужно было сделать так, чтобы воспоминания не причиняли ей боль. Тогда она сможет не только жить дальше, но и стать по-настоящему счастливой. Поэтому слова для такого шептания я подбирала долго и осторожно. Время шло. Пролетела осень, и наступила зима, которая здесь оказалась малоснежной. Даже к концу первого ее месяца снег лишь ложился на землю тонким покрывалом, после чего сразу таял. Дни стали совсем короткими, и жизнь в имении Шелтера почти остановилась. А в Палии все шла война, за которой мы по-прежнему внимательно следили по газетам. И хотя мне все советовали не нервничать, я только этим и занималась, потому что спать спокойно не получалось. Я часто просыпалась по ночам, прислушиваясь к тишине и надеясь услышать в ней мотор повозки или хлопок двери. А днем снова и снова пыталась дотянуться сознанием до Шелтера. Но у меня по-прежнему не получалось. И вот на исходе 2 месяца зимы газеты наконец сообщили. Палия подписала капитуляцию. Мы не ждали возвращения Шелтера раньше, чем через неделю после этой новости. Ему как минимум требовалось время вернуться в столицу, явиться к магистру, отпраздновать очередную победу с друзьями. Только после этого он мог вернуться. Однако мы ошиблись. 5 дней спустя вечером мы сидели с Аррой в малой гостиной. Мне нравилось проводить вечера именно здесь, потому что вся эта комната ассоциировалась у меня с Шелтером. Арра теперь почти всегда составляла мне компанию, одновременно развлекая и приглядывая за мной. Она пыталась учить меня то шить, то вышивать, то вязать. Но у меня все выходило грубо и некрасиво. В прежней жизни мне было некогда заниматься рукоделием. Проще было снести вещи к швее и заплатить ей денег, если требовалось сделать что-то аккуратно. Или просто наспех прихватить нитками, когда красота была не нужна. Теперь же у меня хватало свободного времени, я искренне пыталась научиться чему-то. Но иголка, как и спицы, меня за что-то не взлюбили. Может быть, поэтому я и услышала мотор подъехавшей повозки первой. Ару слишком поглотила ее рукоделие, а я больше мучилась, чем работала. «Кажется, кто-то приехал». Она вскинула на меня удивленный взгляд. Прислушалась. Но теперь в вечерней тишине слышалось лишь потрескивание огня в камине. «Тебе показалось, Мира? Он приедет 2 дня, не раньше. Надо еще немножко потерпеть». Я кивнула и вернулась к вышивке, но не усидела на месте 30 минут. «Я все-таки посмотрю». И торопливо вышла из комнаты. Живот хоть уже и стал заметен, пока не доставлял мне никакого дискомфорта. А в платьях более свободного кроя, на которые я перешла, далеко не сразу бросался в глаза. В холле я оказалась почти в тот же момент, когда распахнулась входная дверь, хотя звонка не было. И Морро, соответственно, даже не вышел. Зато вместе с холодным воздухом в холл ворвался Шелтер. В повседневной военной форме и теплом черном пальто, надетом поверх нее. Несколько помятый, потрепанный, но совершенно точно живой и здоровый. Я радостно бросилась к нему, а он, в свою очередь, торопливо сбросил верхнюю одежду прямо на пол и раскрыл мне объятия, которые словно стали продолжением нашего расставания 4 с небольшим месяца назад. Шелтер снова слегка приподнял меня над землей и крутанулся вокруг своей оси. Я нетерпеливо нашла губами его губы, крепко обнимая его за шею. От него пахло холодом, долгой дорогой и совсем немного его любимым табаком. И еще пахло им самим. И этого запаха мне не хватало больше всего. «Теперь я знаю, каково это». Прерывая поцелуй, выдохнул Шелтер, счастливо улыбаясь. «Возвращаться домой, когда тебя здесь так ждут». Он поставил меня на пол, снова взял мое лицо в ладони и поцеловал еще раз, уже менее жадно, более нежно. «Я же обещал, что вернусь». «Чего ты теперь тревешь?» Выдохнул мне в губы, вытирая большими пальцами дорожки слез на щеках. А ведь пока он не спросил, я и не заметила, что плачу. «Это от счастья», — выдавила я. «Я не ждала тебя сегодня». А я поехал прямиком сюда. Договорился с Этьеном, что завтра утром он откроет мне портал в дворец магистра. А после аудиенции я сразу поеду обратно, но уже своим ходом. Соскучился очень. Признал он тихо под конец и снова прижал к себе. И, кажется, наконец что-то почувствовал, потому что вдруг снова отстранился и посмотрел вниз на мой живот. «Или Галя перестаралась с пирогами», – пробормотал он недоверчиво. «Или?» «Или», – лаконично подтвердила я, внимательно наблюдая за его реакцией. «У нас будет ребенок, Оллен». «Почему? Почему мне ничего не сообщили?» – растерянно спросил он, поднимая взгляд на присоединившуюся к нам Арру. «Мира хотела сказать сама». Тихо объяснила та, и даже не видя ее лица, я поняла, что теперь она волнуется. Шелтер перевел взгляд обратно на меня, хмурясь, но потом его лоб разгладился. А сам он тихонько хмыкнул, как будто что-то для себя понял. Или решил. Снова наклонился к моим губам, чтобы поцеловать. «Что ж, одной хорошей новостью больше», – пробормотал он. Мне показалось, я почти услышала, как с сердца свалился огромный тяжелый камень. И стало немного стыдно от того, что я вообще переживала на этот счет. Я уступила Шелтера Арре, и на этот раз они обнялись, не таясь от меня. Генерал шутливо попенял ей за игру в молчанку и поинтересовался, она ли совратила Нейба с пути истинного, что тот тоже упрямо скрывал от него такую новость. Еще какое-то время заняли вопрос о моем состоянии, а следом завертелась суета, когда Морро услышал наш разговор и с ужасом для себя осознал, что хозяин уже дома, а его комната не готова. Камердинер приедет только завтра утром, а на ужин не готовили ничего из того, что может хотеть крепкий мужчина после долгой дороги. Шелтер заверил его, что все в порядке, он может поужинать и бутербродами. Прекрасно умеет одеваться и раздеваться сам. А моя спальня на сегодня его вполне устроит. «Ты ведь не против?» – уточнил он, глядя на меня с лукавой улыбкой. «Приютишь на одну ночь?» Я даже не нашла, что ответить, а он рассмеялся, обнял меня за плечи. «И вообще я не хочу, чтобы сегодня кто-нибудь работал и суетился», заявил Шелтер непривычно легким и счастливым тоном. «У меня праздник, поэтому, Морро, откройте пару бутылок пузырчатого вина. Я хочу, чтобы все выпили за здоровье моего будущего наследника. А мне очень срочно нужен душ и чашка горячего шоколада. И ты», добавил он снова, повернувшись ко мне. «Ты действительно боялась моей реакции?» мягко спросил Шелтер почти час спустя. Он успел вымыться, переодеться в более удобные брюки, каких обычно ходил дома, и свежую рубашку, перекусить остатками ужина и бутербродами и выпить чашку шоколада, которую прямо сварила я, хотя Галя и пыталась убедить меня, что прекрасно справится. Но мне очень уж хотелось приготовить его самой. Теперь мы устроились вдвоем на моем любимом подоконнике. Шелтер прижал меня к себе спиной, обнял обеими руками, его ладони осторожно поглаживали мой живот, а я... почему-то не могла перестать улыбаться, даже когда услышала этот вопрос. «Не знаю, чего я боялась», — честно ответила я, в свою очередь поглаживая его руки. «Наверное, просто действительно очень хотела видеть твое лицо, когда ты узнаешь». «Все еще думаешь, что я тебя использую?» В его голосе проскользнула обида. И я повернулась в его объятиях, чтобы дотянуться губами до щеки и поцеловать. «Нет, Оля, не думаю. То есть, пойми меня правильно. Меня постоянно что-то тревожит, но дело не в тебе, а во мне. Наверное, я окончательно успокоюсь только тогда, когда ты наденешь на меня кольцо в храме и официально назовешь женой. Тогда я, наверное, поверю, что все происходит наяву. А пока страшно. За тебя, за себя, за нее». «Нее?» – ухватился Шелтер. «У нас девочка?» «Да, маги уже давно сказали. И потом...» Я замялась, вдруг осознав, что он про это совсем забыл, раз удивился тому, что у нас будет дочь. Я ведь и сама забыла, пока снова не прочитала в припрятанных им книгах. «Я же шептунья, Олин. У меня будет только дочь и только одна. Поэтому со мной у тебя не будет сына, если ты его хотел». Шелтер промолчал в ответ. Молчал долго, и я очень пожалела, что не вижу его лицо сейчас. Его руки не остановились, но я чувствовала, что для него этот факт стал полной неожиданностью. «Знаешь, что я подумал?» Вдруг подал он голос. «Я ведь завтра снова предстану перед магистром и буду иметь право потребовать для себя новую награду за победу в палее. Я попрошу разрешения жениться на тебе. Скажу, что у меня будет ребенок, и я хочу, чтобы он родился законным и свободным. Был бы мальчик, было бы проще, конечно, но мне почти 37. Я едва не умер, и через месяц меня снова отправят куда-нибудь. Никого не удивит, что я ухвачусь за возможность продолжить себя хотя бы в одном ребенке, обзавестись хотя бы одним законным наследником». Кажется, я на мгновение лишилась дара речи, настолько не ожидала услышать именно эти слова. Сердце радостно встрепенулось, но вместе с тем накатил и страх. Что если эта просьба заставит магистра насторожиться? Однако Шелтер лишь отмахнулся от моих опасений. «Он сейчас очень уверен в своих силах и моей преданности. Моя просьба его разве что позабавит». Его голос звучал очень уверенно. И я тоже поверила в то, что у него получится. Но мы оба не учли...